эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! На Народном славянском радио начинаем эфир. С вами я, ведущая Елена Андреева. И сегодня у нас в гостях Сергей Балута и Марина Макарова с темой «Влияние формы дома на эволюцию жильцов». Здравия, Сергей! Здравия, Марина! Здравствуйте все! Всем здравия! Сергея и Марину наши слушатели помнят по предыдущему эфиру «Орнаменты в древнерусской традиции». Сегодня речь пойдет о влиянии окружающей среды на человека через формы дома, через формы помещений, в котором живут люди. Как это происходит, мы сегодня узнаем. Я передаю микрофон, друзья, вам. Пожалуйста. Сергей, вам слово. Хорошо. Влияние формы дома включает в себя несколько факторов. И мы эти факторы рассмотрим сначала по отдельности, по очереди, а потом уже рассмотрим конкретные дома и охарактеризуем влияние именно этих домов, учитывая уже все факторы, уже зная все факторы. И вот здесь вспомним, что все энергии имеют различный уровень плотности. У человека это выглядит как различный уровень плотности его тонких тел, там тело силы, тело чувств, тело мысли. Это все энергетические тела. И дальше есть духовные тела, которые у человека как душа, дух, сознание, а у окружающего пространства тоже есть все энергетические составляющие различных уровней плотности энергии. И вместо духовных тел там есть уровень программ. То есть предметы сохраняют в себе какие-то качества. Вот эти качества влияют на человека, на его духовные тела в виде программ. И теперь вот посмотрим, как течет энергия. Сначала начнем с энергии. Вот здесь изображено, как течет энергия вдоль линии. Следующий кадр, пожалуйста. Здесь другие энергии, более плотная энергия вокруг предметов, в данном случае вокруг линии, выражена в виде поля, и более тонкая энергия в виде излучения. Вот эти три вида энергии существуют в окружающем нас пространстве. Если мы дальше пойдем в эту сторону, вот плоскость. В плоскости уже есть энергии, которые излучаются из углов, и те энергии, которые входят в середины. Дело в том, что если что-то излучается из какой-то плоскости или из любого предмета, то в другие зоны обязательно энергия входит, иначе был бы вечный двигатель. Поэтому нужно смотреть, в какие зоны предметов или пространства энергия входит и из каких зон излучается. Вот в данном случае из углов излучается, а из середины сторон входит. Вот в круглой плоскости, вдоль плоскости мы видим движение энергии плотных, и более тонкие энергии излучаются из выпуклых сторон плоскости, вот этой овальной, и в вогнутые стороны энергия входит. И так происходит не только с плоскостями, но и в пространстве, с объемами, с предметами. Если мы перейдем на, допустим, местность, здесь рельеф местности нарисован, этот рисунок у нас уже раньше был, то рельеф местности тоже заставляет энергии в выпуклых местах, на буграх, на горах, идти вверх, создавать потоки энергии вверх. И в низинах, в ямах создаются потоки энергии вниз. Таким образом получаются благие места и патогенные зоны, неблагоприятные места для жизни. Но это один из моментов, потому что бывают патогенные еще места создаются с помощью программ или из-за программ, которые происходят из истории этого места. Но вот рельеф местности создает свое движение энергии и излучение этих энергий из Земли. Из Земли и сверху, в Землю. Следующий фактор, который существует и влияет на человека, который входит с основной частью в дом, это фактор «больше или меньше». У нас есть потоки энергии небольшие. Вот, например, здесь изображен такой слабый бугорочек и домик такой невысокий. И он тоже работает как бугорочек. И это все вместе создает такой небольшой поток энергии вверх. Небольшой поток энергии вверх – это хорошо. Это тонизирует, он тонизирует энергетику человека. У человека тоже есть позвоночник, где движение энергии вверх в небольших количествах благоприятно сказывается на его эволюции. Если бугор, допустим, большой, то потоки энергии получаются очень большие, сильные вверх. И поток, проходящий через дом, тоже получается слишком большой. И человек, живущий в этом доме, попадает в зону очень сильного, интенсивного потока энергии, и его жизнь становится трудной. Во-первых, нельзя предположить, что вот большой поток энергии – это значит хорошо, большая, быстрая эволюция, там энергия пошла вверх, в голову. На самом деле человек не успевает, можно так сказать, эволюционировать, и на него начинает сыпаться очень много по судьбе неприятностей в хаотическом таком порядке и в большом количестве. Эмоционально возникает напряжение, эмоциональное, психическое напряжение, а на физическом уровне воспалительные процессы тонизируются, если слишком большие потоки энергии. Если мы рассмотрим форму дома, вот такую вот высотку, то она работает как большая гора. То есть в такой вот форме дома возникают очень сильные потоки энергии вверх, и они тонизируют как раз вот эти вот большие потоки, которые неблагоприятно влияют на жизнь человека, ухудшают его здоровье, напрягают его психику, эмоциональность создается, напряжение в эмоциональном плане. И много трудностей возникает у человека по судьбе. Это все делает только вот форма дома, если это дом жилой. Если, например, форма дома высокая, применяется по назначению, например, храм. Храм может быть высоким. Здесь большие потоки энергии снизу вверх как раз работают по назначению. То есть в храме человек не живет, он сюда приходит специально для того, чтобы храм оторвал его от земли, от борозды, от станка, и направил его сознание в более высокие уровни, там, сказал ему о духовности. И человек побыл 30-40 там, минут, час и ушел. И этого потока энергии интенсивного снизу вверх в храме человеку достаточно, чтобы еще там, на неделю быть под впечатлением, в котором он был. И это уже будет положительная характеристика в этом случае для человека. Есть большие потоки энергии, и, точнее сказать, большие концентрации энергии. Здесь нарисовано или изображено зеркало Козырева. И в зеркале Козырева создается как бы концентрация, большая концентрация энергии в центре. И в центр на стуле садится оператор. Это большое напряжение как бы дает дополнительную энергию тонкому полю, напрягает его, вводит его в шок. И у человека могут возникнуть инсайты, то есть связь с тонким планом. Он может получить на свои вопросы какие-то ответы, какие-то видения получить. Но хорошо, если, скажем, через какое-то время, там через 40 минут вот нормальное время 40 минут в зеркале Козырева, если из этого зеркала выйти. Потому что потом идет отмашка. То есть наступает усталость, тонкие тела человека ослабляются. И если после этого второй раз войти в какое-нибудь другое зеркало Козырева, то уже никаких инсайтов не получается. Уже как бы усилия становятся напрасными, потому что тело истощилось. Это я пробовал несколько раз. Так вот, как раз мы говорим здесь про концентрацию. Слишком сильные концентрации, они создают такую шоковую ситуацию, в которой можно находиться недолго. А если находиться долго, то можно заболеть. Заболеть на всех уровнях, и на энергетическом, и на психическом, на физическом, ну и даже на духовном. Судьба может пойти неблагоприятная. А теперь мы перейдем к рассмотрению формы, именно формы дома. Ну вот, начнем с маленьких форм, потому что есть такое, как бы, на многих сайтах я читал, предлагающих там разные удивительные формы домов спроектировать, в том числе шалаш, например, дом-шалаш, и как работают энергии, например, в такой вот форме, треугольной. Это может быть шалаш как раз, вигвам такой формы. Если форма небольшая, то она создает пропорционально небольшой поток энергии внутри себя. И здесь энергия, мы видим, в основном, конечно, пирамидой идет вверх, создавая поток вверх. Есть энергия, которая входит в стенки с боков, и есть энергия, которая уходит из углов. Поэтому, вот, например, в такой форме благоприятная зона между серединой и между углом. В самом углу нехорошо находиться, и в самом центре тоже нехорошо находиться. Но в общем, если смотреть в общем целом, такая вот форма, если она небольшая, то она создает слабые потоки энергии, и в слабых потоках энергии можно находиться дольше. Там 4 часа. Да? А вот в этом доме, допустим, что-то в центр можно поставить такое, что будет нейтрализовать вот эту энергию, если в центре находиться нельзя, а по остальному, по периметру уже нормальное. Если, допустим, поместить что-то в центр, на это место поставить. Вот обычно ставили раньше по традициям печь в центре дома. Что тогда будет в таком вот именно доме? Ну, раньше по традициям в центр печь не ставили. Это, во-первых, это дело в том, что печь стали ставить уже в 19 веке. И когда пошли экономические соображения, а знание начинало уходить постепенно. До этого, в 12-13 веке, я исследовал этот вопрос и посещал этот музей, и на раскопках был, печи были всегда в углу дома. И жилой объем, как правило, был единый, цельный. Уже потом, когда стали делить жилой объем на 2, на 3, на 4, то для того, чтобы отопить, грамотные люди делали несколько печей. А есть, конечно, дома, существовали, я их тоже видел, когда печь ставили в центре, и она разными углами выходила в разные помещения. В этом случае создавалась неблагоприятная ситуация в доме. Но об этом мы еще, кстати, чуть-чуть позже будем говорить. Как раз мы будем говорить, когда не о цельных объемах, а объем, разделенный на сектора, на комнаты. А заглушить вот эту энергетику, да, можно. Например, если печь встает в центр, то она как раз глушит центральную энергетику. Но центральная энергетика, на самом деле, она важна для жизни, потому что это в центре находится самая высокочастотная энергия. В центре у нас в центре самая высокочастотная, и к периферии, к стенам идет все более и более плотная энергетика находится. И она там уже имеет свои качества разные. Так вот, эта вот самая центральная энергия, она программирующая, она самая важная. Те вещи, которые находятся в центре, они становятся самыми важными в жизни человека, центральными. Вот они, в центре дома находятся центральные вещи. И если в центре дома мы поместим какой-то предмет, то он начнет влиять на весь этот дом в большей степени, чем все остальные другие предметы. Ну, в разных углах там находятся. Мы сейчас зацепили немножечко на самом деле предметы внутри дома. А если мы сейчас вот вернемся к небольшим домам, к формам, цельным формам, не деленным еще на комнаты, то вот в небольших домах, независимо от их формы, форма влияет слабее всего. Она влияет слабее, чем в больших, потому что концентрация растет в зависимости от размера помещения. Вот, например, форма купола. Ну, этот может быть купол, допустим, здесь рисовался купол, предположительно, для человека, который, например, полтора роста до вершины купола, до верхней части купола. И здесь я нарисовал поле зеленым цветом, благоприятное для того, чтобы человек находился вот в этом пространстве. В центре вообще купол, любой купол, он собирает как линзы, как рефлектор, энергию в центр. И в центре возникает поле, как раз более высокочастотное, более интенсивное, более насыщенное, в котором долго находиться нельзя. Оно хорошее, оно положительное. В нем можно, скажем, помедитировать, в нем можно подумать, важное решение какое-то принять, потому что оно высокочастотное. Оно поднимает энергетику человека вверх, в верхние центры. Но когда это шоковая, скажем, интенсивность, то поле обесточивается, оно устает. Человеческое поле начинает, человеческая энергетика, бороться с этим более высокочастотным полем, приводить себя в порядок, в норму. И тратить на это энергию, потом можно заболеть. Вот здесь вот изображено как раз то, что вот рядом со стенкой, с внешней, тоже есть пространство небольшое для этого объема помещения, где неблагоприятно находиться. И в самом центре тоже неблагоприятно находиться. Ну, примерно треть, ну, чуть-чуть поменьше, чем треть середины. Не очень хорошо. А все остальное пространство очень хорошо находится в нем. Это мы говорим про купол. Сейчас мы рассмотрим несколько видов пространства, а потом уже мы их все соберем, синтезируем и получим общее влияние дома. Вот здесь, скажем, небольшой дом. Ну, небольшой дом как изба. То есть один цельный объем и одна цельная крыша, пространство внутрицельное. Про треугольную форму мы дальше еще рассмотрим. В треугольной форме благоприятного пространства меньше гораздо, потому что это больше, более активная такая форма. Там острые углы, которые создают напряженную энергетику. Поэтому зеленых областей, например, в крыше мало, где можно находиться чуть подольше. А вот в самом доме, в середине дома, мы видим, что в самых углах не очень хорошо, из-за того, что энергия оттуда вытекает, уходит. И в самом центре тоже нехорошо, потому что мы говорили уже раньше, что создается центральный поток энергетический из земли вверх, и не только из земли вверх, есть еще встречный поток сверху вниз, о котором мы просто не говорим. Но, в общем, в центре более такое высокочастотное поле, которое нужно, можно использовать, но использовать аккуратно. Нужно понимать, что в центре дома высокочастотное поле, и, скажем, в нем можно решать какие-то вопросы, делать там зарядку, асаны, медитировать. Но 2 часа, 3 часа, а потом лучше уходить из него, отдохнуть, перейти в нулевое поле, благоприятное. Здесь уже в плане нарисован круг, то есть круглые здания. И я здесь уже в плане показываю, что вдоль стен внешних в круге энергия раскручивается, причем в обе стороны раскручивается. Ну и концентрация идет в центр. Здесь эта концентрация не нарисована. Но здесь цельный объем. вот в этом круге. Вот квадратная форма. В квадратной форме энергия излучается из углов. В углах концентрируется минусовая энергия, та, которая уходит, создает минусовое поле, забирающее энергию. Поэтому в углах человек, если долго будет стоять или сидеть, то он будет терять энергию, быстрее уставать. А в центр стены, пространства, плоскости, допустим, дома, энергия входит. Тоже есть более активная, это в самый центр. И чем ближе к углу, тем спокойнее. И самые благоприятные зоны – это между потоками. Они положительные. И если чуть-чуть дальше от угла, то тоже же хорошая зона. Вот треугольная форма. На примере вот этого вот рисунка можно увидеть, что треугольная форма имеет более острые углы. Она имеет, эта форма, более интенсивные излучения энергии в углах. Ну и, соответственно, большее минусовое поле в углах и большие потоки в середину стен, которые создают тоже большое напряжение в центре этого треугольника. И благоприятные зеленые зоны в треугольной форме значительно меньше. Ну, там вдвое-втрое меньше, например, чем в квадратной форме. Спокойные нулевые зоны, в которых можно находиться долго. Здесь я привожу примеры, когда, вот, допустим, я, когда исследовал эту тему, ну, не то чтобы исследовал, я смотрел сайты, посещал вот этих людей, которые строят дома, предлагают дома соты, дома купола. И здесь я вынужден как бы проговорить, заметить, что существует некоторая подмена. Потому что вначале говорится о том, что какая вот хорошая форма соты, что вот пчелы, например, живут в сотах. Это природная форма, такая положительная. Ну вот, можно не сказать пару слов о пчелах, точнее сказать вообще о насекомых. Насекомые и люди, то есть вообще класс, вид насекомых и человечество, это прямо противоположные ветви развития. У насекомых несущий остов снаружи, мягкие ткани внутри, у человека наоборот. Несущий остов в центре, мягкие ткани снаружи. Но это не самое даже главное. У насекомых клетки и ткани имеют левостороннюю закрутку, спин вращения поля, а у человека правостороннее. У человека правостороннее спин вращения поля клеток и органов здоровых, а больных левосторонние, у насекомых наоборот. И, допустим, насекомые строят свои там муравейники, термитники в патогенных зонах, в минусовых узлах сеток Хартмана, Карри, а человеку в этих минусовых зонах находиться неблагоприятно, а насекомым благоприятно. Это как раз из-за этого спина вращения, которое энергетическое вращение, которое в этих узлах. Поэтому так напрямую ориентироваться на насекомых нежелательно. Надо как бы соизмерять. Я хотел сказать не об этом, а о том, что вначале говорится об общей форме, и потом сразу предлагается эта же общая форма, но разделенная уже на комнаты. Но когда человек находится в комнате, он уже находится не в соте, а он уже находится в призме. То есть такая форма, которая близка к треугольнику, которая имеет более напряженное пространство. И вот здесь даже можно не говорить о том, что там человек лежит в углу головой. Это еще ладно, можно было поставить или там напротив двери ногами. Это тоже ладно. Это уже другие вещи. Но если мы разделим какое-то большее пространство на части, на помещение, то человек находится уже не в этом большом пространстве, он находится в этом помещении. Оно имеет другую форму. И вот этот момент нужно понимать. Вот то же самое, например, относительно дома купола. Если человек находится в каком-нибудь небольшом пространстве, там какая-нибудь юрта, яранга, он находится в цельном круглом пространстве, небольшом, и испытывает цельные такие энергетическое влияние вот этого цельного объема. Но если мы этот круг, допустим, купол разделим на комнаты перегородками, то человек уже находится, находясь в комнате, находится уже не в круглом пространстве, а в треугольном, в секторе. И на него влияет уже в большей степени сектор. Круг тоже влияет, но в меньшей степени гораздо. А в большей степени влияет вот это вот треугольное пространство. А оно, как мы уже говорили, менее благоприятно. Там оно более напряженное. И возникает эмоциональное напряжение. Ну и все остальные, о которых мы уже говорили раньше. Более того, допустим, купол еще, я видел, там делят на два этажа. И тут возникают не только конструктивные сложности с окнами, там, с дверями, входом, с крышей, стенами, но и с тем фактом, что в центре появляется лестница, столб и лестница. А все, что находится в центре, находится как бы самое важное в доме. Лестница в центре – это неблагоприятный фактор. Она принадлежит такой планете, как Сатурн. Она создает усилия. А усилие создает у нас такая характеристика, как Сатурн. И Сатурн начинает, то есть вот это вот, чем Сатурн отличается? Это тема сжатия, тема усилия, тема напряжения, концентрации, преодоления. И эта тема входит с основной частью в программу жизни человека в этом доме. То есть вся жизнь становится чуть-чуть более напряженной, не только потому, что вот ему приходится подниматься по этой лестнице. Но факт тот, что лестница в центре, этот факт создает программу жизни в этом доме. И эта программа начинает влиять таким образом, что жизнь людей в этом доме становится более трудной. Ну, если нужны трудности, это другое дело. Но обычно они не очень нужны. И здесь мы можем перейти уже к уровню программ. Есть такое понятие, как программы, которые лежат как бы печатью или составляют характер форм пространства. Программы можно разделить на качества, на пять качеств. Я думаю, что все слышали такое словосочетание, как первые элементы. Первые элементы как раз это уровень программ, и они имеют свое влияние на человека, потому что первоэлементы, во-первых, это идеи, на самом верхнем уровне это идеи в мироздании, определенные идеи, определенные качества, которые лежат в основе мироздания. Первоэлементы есть в Земле, то есть тонкие тела, самые-самые тонкие тела в Земле, они тоже имеют формы вот этих вот первоэлементов, платоновых тел. Платоновые тела – это формы тонких тел, первоэлементов. То есть на самом деле есть именно такая вот форма, которая на энергетическом уровне находится в центре Земли. И такая же, интересно, что форма есть в каждом человеке, но на самом-самом тонком уровне, можно сказать, на духовном уровне. Это самый древний, такой, самый базовый характер, потому что кристаллические формы, они развиваются в начале. В самом начале. Потом идет эволюция, там растительное царство, животное, человеческое. И первые элементы – это самые базовые такие характеристики, которые есть везде. В мироздании, в планетах, в светилах и в человеке в том числе. И они проявляют какие-то идеи в жизни человека. Сейчас я эти идеи перечислю. Ну, можем, здесь нету первого элемента, скажем, не то чтобы первый элемент, а формы, форма шар, есть еще форма шар. Это кроме первого элемента, она стоит над первым элементом или выше. Это, скажем, образ Творца, Абсолюта, которые на самом деле не участвуют в мироздании. Участвуют уже те силы, которые идут дальше, плотность складываются в иерархию. Вот первые элементы, они принадлежат уже иерархии, а шар или круг или точка, они стоят над иерархией. И насколько вот этот первый элемент приближен к шару, настолько он, можно сказать, более тонкий, более высокочастотный. Вот здесь изображен додекаэдр, форма первоэлемента эфир. Как раз центр пространства, он принадлежит всегда первоэлементу эфир, самому тонкому, самому высокочастотному первоэлементу. И первоэлемент эфир задает программы тяги к Творцу, вернуться домой, тяги эволюционной. То есть человек задает ему программу эволюционировать. Если бы не было вот этой программы в мироздании, программы эволюционировать, то все бы постоянно только деградировало и рассыпалось. А вот это вот качество эфира, или первоэлемента эфира, точнее сказать, потому что есть еще дальше там элементы эфир и материя эфир. А это уже энергетический и физический уровень. А духовный уровень – это первые элементы. Так вот, первый элемент эфир влияет на человека таким образом, что он задает ему тягу эволюции. Быть выше, лучше, тянуться к Творцу. И есть у этой формы, интересно, свои углы. Вообще вся эта форма, если делать дом, скажем, вот этой формы, если использовать углы, вот эти вот, которые здесь нарисованы, 108-120 градусов, то этими углами человек связывает окружающее пространство, например, дом, с первоэлементом эфир, как связующая нить. И внутри дома проявляется качество первоэлемента эфир. То есть у жильцов этого дома появляется тяга к эволюции, подальше от земли, поближе к Творцу. Вот такая вот, такие качества появляются. Это форма октаэдр. Соответствует первоэлементу воздуху. Первоэлемент воздух – это идея, программа или характеристика, которая создает движение, тягу к движению, тягу к изменениям, к переменам. Не то чтобы к лучшему или к худшему, а вообще просто к переменам. Человек не может сидеть на месте долго, потому что существует первоэлемент воздух внутри человека. Ему обязательно нужно посмотреть в другую сторону, чем-то другим заняться. И вот это вот качество изменений, перемен, смены какой-то, дает ему первоэлемент воздух. Первоэлемент воздух – это тоже одна из творящих сил, высших сил, но пронизывающих все мироздание. Здесь тетраэдр. Такая пирамида с треугольным основанием. И эта форма является образом или связывает нас с первоэлементом огонь. Первоэлемент огонь – это характеристика такая или идея, или творящая сила, основная творящая сила, наиболее древняя творящая сила, которая создает везде в мироздании и в человеке в том числе вдохновение. Вот это вот внутренний огонь, желание чего-то там достигать, желание преодолевать, творить, создавать, желание двигаться в том числе, вот это вот побеждать, это все первоэлемент огонь создает. И углы, связанные и формы, связанные с первоэлементом огонь, вот эти пирамиды, например, они именно задают такую характеристику жилью, если используются вот эти углы, и если используются эти формы в окружающем пространстве, то они тонизируют в человеке вот именно такие характеристики. Это икосаэдр, форма икосаэдра, и она связана с идеей первоэлемента воды. Первоэлемент вода – это все, что связывает, то есть это идея, это характер, свойство, которое связывает все в мироздании, проникает все во все. Это идея взаимодействия, взаимопомощи, взаимовыручки, взаимообмена, вместе, одно в другом, познание Кроме того, это познание мудрости, познание духовности и чистоты. Вот эти все характеристики, которые я перечислил, они связаны с первоэлементом водой и с формой икосаэдр. И если форма икосаэдр или вот эти углы есть в пространстве, то они связывают это пространство с этими идеями и тонизируют в человеке тоже вот эти вот качества. Ну и самый плотный из первоэлементов – это первоэлемент Земля и его образ куб, который, если пространство кубическое, то оно тонизирует в человеке и в окружающем пространстве характеристики первоэлемента Земли. Это характеристики спокойствия, уравновешенности, баланс, внутренняя уверенность, авторитетность. Это никуда не двигаться, вот сидеть, статика. Есть хорошие качества, такие, что человек внутренне спокоен, внутренне уверен, продуманные его действия. Кстати, вот первоэлемент Земля отвечает за продуманность и за, скажем, приближение к реальности, потому что он не предполагает никаких фантазий, он предполагает опору на реальность. И в своих максимальных проявлениях это материализм. Материализм. Вот я потрогал, значит, это реально. Не потрогал, значит, это нереально, я не верю. Значит, пока сам не потрогаю, сам не поломаю, значит, вот не поверю, не пощупаю. То есть это крайняя форма влияния первоэлемента Земли. И есть еще, как бы вот я сделаю некоторое такое отвлечение. Это мы сейчас рассмотрели самый тонкий уровень форм, влияния форм пространства. Это уровень программ. И эти как бы формы влияют на программы. А программа – это что такое? Это развитие судьбы, направление судьбы и внутренняя тяга, куда человек устремлен. Он устремлен посидеть, полежать, или он устремлен там что-то сделать, если это огонь. Или он устремлен куда-то там вдохновиться, или куда-то уехать. Это все влияние разных первоэлементов. И чем больше каких-то первоэлементов в окружающем его пространстве, тем жизнь в этом пространстве начинает иметь специфические нюансы. Но сейчас я хотел бы отвлечься и поговорить про еще один фактор, который я встречал на сайтах людей, которые предлагают строить формы домов там сот, вигвамов, там куполов, икосаэдров и других форм. Это, значит, разговоры или предположения, рассказы о том, что наши предки жили вот именно вот в вигвамах, именно в ярангах, именно в юртах, именно в таких вот шалашах. И это исконные наши формы, и вот к ним нужно стремиться. На самом деле все не так. Потому что как только, ну вот здесь, значит, индийская женщина сидит, это фотография 19 века. Здесь тоже семья индейская, тоже фотография 19 века. На самом деле все эти вигвамы, они существуют. И шалаши, там, и, значит, юрты, яранги, это все хорошо. Но они существуют как раз в тех периодах, когда люди куда-то перемещаются. Например, пастухи перемещают свои стада. Они же не могут, допустим, вот такой вот дом с собой переносить. Под открытым небом может быть и дождь, и что угодно, ветер сильный. То есть нужно отдыхать. Поэтому... Сергей, да? А у меня вопрос возник. Вот по ходу просто не могу подождать. Хорошо. Позже, когда закончите. сказали, наши предки жили в юртах и ярангах. Может быть, уточни, чьи предки? Да, вот да. У нас у славян-то, я знаю, что жили в избах, в хоромах, в тереме. А некоторые говорят, что наши предки вообще жили в телегах. Ну, славян. Это у кого как, да. Вот, вот у меня сразу же возник такой вопрос, думаю... Интересно. Полностью согласен. Мои предки, я вам скажу, не жили никогда ни в юртах, ни в ярангах, ни в шалашах. Они жили в нормальных домах. Конечно, там, допустим, когда народ кочует, ну или переезжает, ну там бывают тяжелые времена, там ну, затонуло целое, там полконтинента затонуло, и целый народ перемещается из... преодолевает там тысячи километров. Конечно, они живут там и в телегах, и живут и как угодно. И дома себе строят временные, но это все временные дома. Это все временные трудности. И сейчас, и в наше время пастухи живут в тех домах, которые возят с собой вместе на ишаках и на лошадях. Здесь нужно просто здравый смысл включать, и все. Этого достаточно, чтобы понимать, что как только дом становится постоянным, он сразу становится сделанным из чего-то и сразу приобретает нормальные формы. Вот как вот в данном случае. При этом, при всем, конечно же, вот, ну, и раз, если на этой, по поводу этой фотографии, вигвамы есть у индейцев, и они находятся на пастбищах, потому что индейцы – пастухи, и они там на пастбище пригнали своих быков, и там 2-3-4 дня эти быки съели всю траву, и они перемещаются на другое пастбище, собирают свои эти вигвамы и на другом месте их расставляют. Это все понятно. А семья, вот женщина, дети, они все живут в нормальных домах. Поэтому просто я читал, и не на одном сайте, это вообще как бы идея, которая кочует из сайта в сайт, и поэтому я ее вот здесь упоминаю, как... То, что должен быть здравый смысл, конечно. Вот тут еще такой пример. Например, купола. Вот на этой фотографии это Каир, окраины Каира, Египет. И здесь мы видим, что есть дома. Это все дома, сделанные из сердца кирпича. То есть такой плоский кирпич, который из глины набивается, сушится, потом делается из него стены. И купола тоже складываются из этого кирпича, сырого глиняного. И потом сверху все это обмазывается глиной. И получается вот такой дом. Понятно, что откуда там на окраинах Каира. И это причем самые бедные районы. Это такие районы, куда не ездят автобусы туристов. Потому что как только если мы сами поедем в Египет, в Каир, то мы увидим другую картину. Там бетонные дома, бетонные перекрытия, торчит арматура везде железная. Как только достаток чуть-чуть повышается, они все сразу начинают строить нормальные дома из четырех стен, перекрывают горизонтальными плитами железобетонными и делают себе, ну, по возможности, прямоугольные квадратные дома. А здесь просто экономика работает. Или вот здесь тоже эта фотография, это Иран. Ну, это не самые бедные районы, но тоже Иран. Леса мало, и дома делают... Здесь просто купола тоже из этого кирпича сердца, и потом сверху обмазываются глиной, и получается вот такая вот такая крыша. Один из куполов даже видно, что он сделан из этого кирпича сердца. Не обмазан по какой-то причине. Так вот, это все просто экономика. Это здравый смысл какой-то в этом должен быть. Но вот в этих куполах, хочу обратить внимание, у них центр концентрации энергии лежит выше, то есть он лежит внутри купола. И вот здесь тоже этот центр концентрации энергии, он выше купола, то есть он выше человека находится. А уже внутри, ниже, под ним, особенно там ближе к стене, уже нормальное пространство, в котором можно сколько угодно долго находиться. Теперь мы рассмотрим уже в совокупности. Вот мы сейчас поговорили об отдельных каких-то элементах, из которых складывается характеристика жилья, влияние жилья на человека. И теперь мы можем посмотреть конкретные дома и что они влияют, как они влияют на человека. Вот здесь мы видим первый элемент – землю в чистейшем виде. И ничего больше. Кроме того, ничего нет. То есть здесь все прямое, прямоугольное, квадратные комнаты прямоугольные, квадратные элементы, квадратные окна, квадратные балконы, крыша тоже квадратная. Все квадратное, ничего кроме квадратного и прямоугольного. То есть первый элемент – земля в чистом виде. И что он делает с человеком? Ну, тут можно не рассматривать, скажем, объем пространства, то, что это маленькие комнаты там, или совмещенные санузлы. Только вот влияние пространства на уровне программ. Здесь тонизируется крайний материализм, крайняя приземленность, заземленность человека. Отсутствуют другие первоэлементы в этом пространстве, в этом доме. Никакой тяги к духовности, к творчеству, к высшему, к лучшему, к эволюции здесь нет у этого пространства. Только если внутри человека что-то есть по его судьбе, если где-то он на улице побывал, в каком-то другом месте, как-то тонизировался, то вот это и все. А вот этот вот дом, он тонизирует как раз крайний материализм. Это дом Железного века, Кали-юги, Ночи Сварога. Вот такая крайняя характеристика у него, несбалансированная. Это другая крайность. Но здесь это не жилой дом, это купол-ангар, где какое-то и хранилище, и какое-то производство происходит, скорее всего. Нежилой. И это хорошо. Здесь я хочу обратить внимание на то, что существует разумность, здравый смысл, потому что купол, этот купол надувной, конечно, и сделать его, скажем так, твердым, плотным, но он может быть потом в дальнейшем закреплен, но изначально, если мы не сделаем его надувным, то он будет очень слабым, то есть его ветром может смять, если ветер посильнее будет. Если нужны большие пространства, большие, огромные задействовать, внутренние пространства, то, конечно же, такая форма единственно возможная. Но эта форма вот именно специально для такого вот, для такой задачи, чтобы перекрыть огромное пространство, какой-то ангар. Но жить в нем, ну, крайне неблагоприятно. Он слишком большой, и он будет создавать психологическое напряжение у людей. Ну, оно создает, конечно. Единственное, что человек там долго не находится, а если находятся работники, то они выходят оттуда, ну, скажем так, уставшие. Им после этого желательно полежать, отдохнуть. Ну, вот этот пример как раз тоже круглого, но уже дома. Этот дом вдохновился, видимо, архитектор домом эскимосов. Они называются иглу у эскимосов. Дом из снегов, там льда. Для эскимосов, конечно, там другого материала строительного нет. И там это понятно. Дом из льда или снега. Но здесь эта форма, она, можно сказать, случайно. Это надувной дом, то есть он каркас надувной, потом он пеной, пенобетон опыляется сверху, выравнивается эта пена и перекрывается. Ну вот здесь видно, что сложности были с окнами и дверью, поэтому окна пришлось вынести в отдельную форму. В этой форме крайне проявлен как раз купол. И, ну, здесь вот еще немножечко есть сам материал, бетон, он дает немного земли, и это как чуть-чуть глоток воздуха. То есть как маленькое влияние первоэлемента Земли, но небольшое. И вот в этом доме человек будет отрываться от реальности, будет уходить в идейный план, план идей, будет создавать свои внутренние миры и жить в своих внутренних мирах, в своих иллюзиях. Ему сложно будет общаться с другими людьми, потому что других первоэлементов здесь нет. Сложно будет понимать, что от него хотят, правительство, что от него хочет, что от него друзья хотят, потому что в его мире все устроено вот так для него хорошо, а какие-то другие миры врываются в его мир. Это вот влияние как раз купола. И, кстати, вот такие вот характеристики я выслушивал от людей, которые жили в куполах. Как раз трудности начинаются в отношениях в семье, потому что они перестают понимать муж, жену, жена, мужа и детей. Каждый живет в своем, настаивает на своем, потому что взаимодействие – это уже первый элемент вода, это уже другая характеристика, которой здесь нет. Ну вот есть такая форма, можно сказать, альтернативная, которая, значит, с одной стороны она круглая, но с другой стороны у нее стены вертикальные, и крыша имеет конус, хоть какой-то огонь проявлен в этом пространстве. То есть чуть-чуть добавлено, смягчено, но тоже первоэлементов, скажем, других. Ну, не все первоэлементы присутствуют, поэтому нужно людям добавлять, побольше быть, скажем, снаружи этого дома, чтобы быть нормальным, адекватным человеком. Первоэлемента Земли здесь маловато. А вообще, скажем так, по степени положительности или благоприятности влияния первоэлемент располагается таким образом, что самый важный для человека первоэлемент – Земля. Потому что Земля – это реальность, это здравый смысл, это внутреннее спокойствие, внутренняя уверенность. Уверенность в себе, в завтрашнем дне, в своих делах, авторитетность дает. И вообще, скажем так, хорошо, если первоэлемента Земли в окружающем пространстве человека, ну, хотя бы там процентов 40, то есть так реально много из 5 первоэлементов. На втором месте более тонкое, но тоже плотный первоэлемент – это первоэлемент вода. Первоэлемент вода дает человеку способность взаимодействовать с другими людьми, понимать других людей, понимать мир других людей, способность договориться, обсуждать что-то, создавать общие дела, коллективность, это вот все. Это все первоэлемент вода. И кроме того, это тяга к разумности. Ну, при взаимодействии это тяга к разумности, без нее никак. И тяга еще к здравому смыслу, к чистоте, к лучшему. На третьем месте по степени благоприятности, по степени количества, которое должно быть в доме, это первоэлемент огонь. Мы постепенно поднимаемся обратно в тонкие миры. Первоэлемент огонь дает вдохновение, дает тягу к преодолению, к действию, к активности. И это тоже важно в жизни человека. Дает еще творческий потенциал. Это первоэлемент огонь. Он тоже важен в жизни. Но, скажем, быть в реальности – это важнее, чем во вдохновении. Еще более тонкий первоэлемент, который как бы дальше и менее важен для человека – это первоэлемент воздух. Это как раз тяга к изменениям, к переменам, к перемещению. Это хорошо, конечно, но должно быть в меру. Потому что если слишком много, то это ветер в голове, и не только в голове, а в других местах. И человек все время двигается, одно дело начинает и не заканчивает, начинает другое дело. Это все первоэлемент воздух дает. Поэтому его должно быть немного в пространстве. И меньше всего первоэлемента эфир. Потому что первоэлемент эфир – это, конечно, хорошо. Он создает тягу эволюционную, тягу к лучшему, к высшему, но он одновременно отрывает от реальности. Он отрывает от действительности. И такие вещи тоже наблюдаются, когда, допустим, муж сидит, молодой человек медитирует, занимается асанами, а вокруг него голодные дети, жена орущая, которая гонит его на работу, а он не идет, потому что ты что, я же медитирую. Значит, то есть все страдают вокруг. Человек выпал из реальности. Он живет в своем мире, и в его мире он все делает правильно и хорошо. А то, что, значит, вокруг него там все рушится, это какой-то другой мир, непонятно, что от него хотят. Это создает как раз первый элемент эфир. Когда человек находится очень долго в центре или слишком много влияния первого элемента эфир, то вот возникают такие особенности у людей. Но вот здесь как раз дом такой звездчатый, вот если точнее форму это назвать, то это звездчатый додекаэдр. В основе своей додекаэдр, в который добавлены еще там маленькие пирамидки, треугольники. Здесь есть форма огня, здесь есть форма воды, немного, и форма эфира, очень мало первоэлемента воздух, но тоже есть через углы, углы 60 градусов, они связывают с первоэлементом воздух. Практически нет первоэлемента земли, то есть самого важного первоэлемента очень мало, прямых углов очень мало, и даже материала, скажем, ну там кирпич, камень, вот это вот земли, материалы земли, нет. Близость к земле, вот единственное, что тоже только спасает, а так перекос у этих жильцов будет, отрыв от реальности и жизнь в своих фантазиях, внутри своих фантазий, сложности с взаимодействием с реальностью. Реальность, это имеется в виду заработать деньги, устроиться на работу, вот такие вот вещи. Организовать самим свою жизнь, независимую от окружающих. Вот это вот быть в реальности. Здесь еще более такая жесткая форма, додекаэдр. Ну, здесь чуть-чуть не додекаэдр, здесь из сот состоит, ну, из сот и пятиугольников форма. Такая форма очень тонизирует творчество, очень тонизирует взаимодействие, общение. Здесь, скорее всего, люди постоянно общаются между собой, с другими людьми, пьют чай, говорят о высшем, о духовном. И хорошо, если у этих людей есть кто-то, кто приносит им еду или снабжает их деньгами, например. Потому что первого элемента земли здесь тоже вот нет. Это каркасный дом. Ни через формы, ни через материал реальности нет, к сожалению, в этом доме. Ну вот есть такие соты, это тоже соты. Здесь уже более такой благоприятный вариант. Сота тоже хороша для творчества, для развития, расширения, для взаимодействия. Как раз отрыв от реальности. Здесь тоже есть. Такие дома, в принципе, можно использовать, если это цельный объем. Вот, например, каждая сота – это отдельная комната. Они состыкованы между собой. Это переход из комнаты в комнату. И эта сота не разделена какими-то перегородками внутри себя. Тогда это нормальный объем, и в нем можно находиться достаточно, ну, что значит достаточно долго, там 6 часов, например, там 4-5-6 часов, потому что есть вертикальные стены, чуть-чуть проявлен первый элемент земля, и есть близость земли, то есть это не 6-й этаж, не 18-й, а вот первый этаж и единственный. Это тоже спасает немного. Такие дома хороши для творческих студий, для художественных школ, музыкальных школ, может быть, тоже школа вообще, детский сад. То есть то, что связано с развитием, с расширением и с творчеством, с отрывом от материальности. Но через 4-5-6 часов отсюда нужно уходить и приходить домой в нормальный кирпичный дом, там спать, кушать, в общем, жить. И потом опять на время приходить вот сюда. Тогда будет как раз полновесное такое развитие как раз вот детей. Это хорошо, вот такая форма хороша как раз для творческих помещений. Ну и еще для помещений, там, допустим, занятий йогой, медитацией тоже хорошо. Для практик каких-то духовных тоже хорошо. Но для временного пребывания мы можем использовать формы такие и в своих домах. Например, один хороший вариант использования – это эркер. Вот человек, допустим, может сделать себе эркер, организовать вот эти вот углы, которые благоприятно влияют, там, как сота или как пятиугольник. И находясь в центре вот этого пространства, под влиянием вот этих вот углов, поставить там себе стол и заниматься в этом месте творчеством, там, поэзией, что-нибудь изобретать, чертить, проектировать. Вот это хорошо. И тут же, в этом же доме, есть нормальные прямые углы, которые создают влияние первоэлемента Земли человеку. И получается более такое полное, гармоничное, многогранное, многостороннее влияние, полновесное. И все сферы человека, все его способности, они развиваются, ну, можно сказать, равномерно. Ну, такие дома, это просто я привел пример, потому что хаос. Здесь хаос просто в чистом, хаос чистой воды. Все углы разные, формы странные, искаженные, и здесь царствует хаос. Никакого космоса, никакого порядка, никакой статики, никакого здравого смысла. И люди, живущие в этом доме, они будут как раз все дальше и дальше от здравого смысла, и они все будут все больше и больше странными. С ними все труднее и труднее будет общаться, взаимодействовать. Постепенно к ним перестанут ходить в гости. И, ну, в общем, в ту сторону. Вот такие тоже бывают формы, скажем так, тоже, которые аналогичным образом влияют. Это очень неустойчивые формы, которые всю жизнь делают в этом доме аналогично неустойчивой. Вот вся судьба, она будет примерно вот такая, как здесь мы видим. Ну и кому это там нравится? Но чаще, скорее всего, здесь просто люди предполагают, что это очень интересная форма, там очень необычная. Она, конечно, необычная, да. Очень интересная и очень необычная. И жизнь становится такой же интересной и такой же необычной. И такой же странной. Ну, вот здесь я привожу пример, как при проектировании, например, дома, возможно, в принципе, сбалансировать его и создать такой дом, который гармонично может влиять многосторонне на человека. Допустим, форма, основная форма, больше всего, там процентов 40, например, 50-60, это первоэлемент Земля. Есть, кроме того, формы, которые первоэлемент огонь, мы видим треугольные формы. Есть углы, связывающие, там, например, углы крыши, углы там, козырьков, углы, еще работают невидимые углы, те углы, которые между выступающими частями, там, здесь я пунктиром их нарисовал, выступающие части, и они тоже работают на уровне программ. И они как раз могут быть связаны с первоэлементами. Углы первоэлементов мы можем включить в дом в виде углов. Мы можем в виде форм, например, здесь видите, круглые формы, они тоже полезны. Кроме того, конечно же, мы можем включить, это общая форма дома, а мы здесь можем добавить и орнаменты, и какие-то плинтуса витиеватые под потолком. Мы можем добавить украшения и снаружи дома, и внутри дома. Какие-то, кроме орнаментов, узоры на обоях, на отделке. И тем самым добавить качество первоэлементов в свою жизнь. И в этом случае пространство будет влиять сбалансированно, гармонично и давать максимально полную жизнь, всесторонне развитую жизнь людям, живущим в этом доме. Ну, я все сказал. И теперь могу передать слово Марине. Марина, пожалуйста, вам слово. Благодарю. Я тоже подготовилась. Ну, Сергей сегодня так обстоятельно рассказал тему, что я, наверное, не буду злоупотреблять временем и расскажу, скажем так, ну, дополняющие какие-то моменты относительно того, как соединение форм работает в зданиях. Ну, нас, конечно же, интересуют в первую очередь жилые здания. Мое предложение посмотреть соединение форм на одном из замечательных образцов русского зодчества конца XVI, начала XVII века. Это дворец, царский дворец Алексея Михайловича. То есть, с одной стороны, это жилая постройка, с другой стороны, это такой уникальный объект, который вмещает в себя огромное разнообразие функций и, соответственно, и форм. Ну, прежде всего, что бы мне хотелось сказать о том, как работает комбинация именно форм, это тот факт, что русская культура, она предполагает многослойность и такое многосмыслие в каждом объекте. То есть много смыслов вложено в то или иное действие, объект, предмет и так далее. Ну, нам это с вами достаточно привычно. Может быть, мы не всегда на это обращаем внимание. Так вот, с домами все то же самое. Когда мы видим в доме соединение разных форм, вот, допустим, о которых Сергей рассказал, это говорит о том, что в этом здании присутствует большое количество программ. Первое, на что ориентируется русский человек при строительстве своего дома, это на образ мира. Потому что дом – это проекция его миропонимания, это проекция, как бы масштабированная копия того мира, в котором он живет, модель которого у него в голове и которая для него понятна с точки зрения взаимодействия с этим миром. Поэтому чаще всего мы видим в структурах домов как минимум трехуровневый объем. И вот в данном случае мы это очень хорошо видим, когда внизу большая форма квадратная, потом надстройка и дальше крыша. Такой именно порядок отражает понимание, ну, наших предков, которые это строили. Ну, отчасти, наверное, и наше, просто для нас это не столь осознанно. У дома обязательно должна быть крыша, потому что именно крыша символизирует горние миры. То есть это мир прави, это мир предков, мир богов, мир правил, мир кона, в общем, всего того, что определяет высшие сферы и определяет смыслы этого мира. Средний ярус, как правило, отображает, ну, в жилых постройках чаще всего, мир яви, мир нашего проявления, нашего взаимодействия. И нижний ярус, чаще всего это подклет, вот как, допустим, на этой фотографии, вот слева объем, внизу каменное здание, потом деревянное, и сверху вот такие интересные разнообразные кровли. Вот нижний уровень явь, хранение, зона предков, нижний уровень навь, предки, хранение, запасы, опыт поколений, вот средний уровень явь пребывания здесь и сейчас, и верхний уровень то правило, которое определяет это сооружение. Ну и давайте посмотрим дальше. Вот так это здание воспринимались, ну, когда они действительно были построены. Это живые рисунки разных авторов, которые видели это сооружение в его бытность. Ну, надо сказать, что на сегодняшний день мы имеем возможность увидеть этот дворец в реконструкции. Он полностью восстановлен по старым чертежам. Судьба у него уникальная. Ну, на всякий случай, может быть, наши слушатели и знают, конечно. Но я так коротко расскажу. Дворец постигла очень интересная судьба. Он простоял около 100 лет, и потом царская семья приняла решение о том, что дворец нужно снести. Ну, причины, которые тому были, мы условно не обсуждаем, но до сноса дворец полностью был обмерен и были произведены чертежи, которые и сохранились до нашего времени. Поэтому реконструкция его на сегодняшний день, она достаточно точная, и мы имеем возможность увидеть уникальнейший объект старой архитектуры, восстановленный по фактически родным чертежам современников. Вот, поэтому то, что мы видим на сегодняшний день, это, конечно, объект совершенно невероятный. В свое время он назывался «Чудом света», потому что это самый крупный в Европе деревянный дворец. Ну, мы знаем, что Россия очень любила дерево, дерева было много, и строили из нее ну, практически все. То есть это был живой материал, который использовался для всего, что можно было строить. Так вот, возвращаемся к образу. Образ мироустройства в данном случае, что мы видим? Здание состоит из набора разнообразных форм, то есть это прям вот выставка такая. С правой стороны вот такая огромная бочка – это трапезная палата. Многоярусный вот такой теремочек – это сени. Сейчас про сени немножко подробнее расскажу. Затем идет крыльцо, и вот эти два келевидных фронтона – это большие палаты приемной части дворца. Вот немножко с другого ракурса, другой фасад. Здесь уже за приемными палатами, палаты, собственно, царские, его личные покои. И дальше вот эта башня с двумя, то есть здание с двумя крышами спаренными, это корпус сыновей, царевичей. Вот. Итак, немножко подробнее про сени, что это такое. Ну, сени в русской культуре еще имеют такое интересное пояснение, что это мост. Сени – это помещение, которое соединяет что-то, ну, как мост соединяет. И мост в этом смысле рассматривается и как горизонтальная конструкция, которая может соединять рядом стоящие объемы здания, то есть, допустим, изба, которая теплая, топится, в которой есть печь или там, ну, что-то, что ее обогревает, и, допустим, крытый двор или какие-то хозпостройки, в которые можно перейти в холодное время года, не выходя на улицу. Вот сени являются вот таким мостом. Это материальный смысл этого пространства. Но у него есть еще другой смысл. Мы понимаем, что предки наши не так просты, да, и количество смыслов может быть достаточно большое. Так вот, в случае вот с такими сенями, они означают переход вертикальный. И вот этот объект символизирует собой множество миров, которые соединяются, нанизываются как бы на один общий стержень. И вот каждый ярус этой постройки, он символизирует очередное какое-то тонкое пространство, очередной мир и в целом многомирие, переход из мира в мир и дает возможность вот это пространство. Ну а с функциональной точки зрения все люди, которые попадали в этот дворец, они ожидали приема именно в этом помещении. То есть они были как бы вот на мосту, на грани, да, между мирами, между пространствами и ожидали, что их пригласят дальше уже в основные покои. Вот. Ну, дальше мы видим крыльцо. У крыльца, что характерно, завершение башен восьмигранные. Ну, Сергей достаточно подробно рассказал, что такое есть восьмигранник, что это текучесть, это символ воды, это символ активных процессов. И именно вот эта форма, совмещенная с пирамидальной вертикальной конструкции очень острого угла, она тоже стимулирует активные процессы взаимодействия, контакта и вертикального, и горизонтального, то есть и мирского, и духовного. И вот эта тема в этом дворце очень активно использована. Ну вот здесь привела дополнительно еще одну картинку. Это сооружение не имеет отношения к дворцу, но тем не менее, вот такая многоуровневость сооружений характерна для разных построек, и смысл в них всегда один. Это многомирие, которое соединено и которое является, ну, такой связкой, да, прохода человека через разные пространства. Почему нам важны вот эти формы перед глазами? Потому что они символизируют действительно мироустройство в целом и порядок устройства в собственном доме. Вот это у нас сейчас перед глазами уже корпус Царицын, то есть первый мы рассмотрели официальный корпус зала приемов и личных покоев царя, а вот здесь уже его семья располагалась, конкретно эта женская часть с мастерскими, потому что даже царские жены и челядь, женщины именно, они никогда не бездельничали, всегда занимались рукоделием, и рукоделием женщины занимались в светелках, и в данном случае вот верхний этаж под вот такой длинной килевидной тоже кровлей, это как раз зона мастерских. И килевидная форма в этом смысле очень интересное сочетание функционала, когда форма вертикальная с горизонтальной взаимодействуют. Да? Ну, тут есть еще предыстория о том, что киль корабля перевернутый. Но образов именно вот в этих формах очень много. Мы опять вернулись к царским палатам приемной части. То есть киль сам по себе образы несет сразу, ну, целый веер, я бы сказала. Когда мы смотрим вот на это, у нас, конечно, перед глазами, ну, в силу нашей уже подготовки, скажем так, купола храмов, да, потому что именно луковицы на храмах для нас сегодняшних являются самым ярким образом применения вот такой формы. Но в прежние века эта форма использовалась гораздо более часто, нежели сейчас, и символизировала в большей степени совершенство этого мира и связь непосредственную с горним миром как бы во взаимодействии, совершенство этого мира. Но в этом дворце, что характерно, используются вот такие парные элементы. Используются они многократно. Вот мы уже с вами видели эту корпус царевичей, сами палаты. В чем дело, почему именно вот такая парность форм часто повторяется? Ну, говорить о том, что основание здания там со сдвижкой или что-то, ну, понятно, это как бы такое достаточно условное пояснение. Нет, конечно, случайностей нет, и все эти формы созданы такими, какие необходимы были по определенной логике, по определенному способу мышления. А способ мышления того периода отличался существенно от нашего, потому что мы сейчас существуем в мире индивидуализма, и нам важно, чтобы вот я сам такой вот единственный, неповторимый, вершил свой путь жизненный. В период, когда в большей степени все-таки преобладал общинный тип мышления, индивидуальность не проявлялась так ярко. Она была важна, безусловно. Ну вот, допустим, царевичи, братья стояли рядом. Примерно та же самая история была и с женскими корпусами. Вот на этом изображении мы видим, ну вот, если смотреть справа, налево, да, мы уже увидели вот эти килевидные царские палаты, потом палаты самого царя, потом палаты царевичей, и вот дальше такие более скромные крыши уже коричневые, тесанные, и там дальше опять парные. Это что такое? Это корпуса царевен, то есть жилые помещения, в которых опять же жила семья царская. Ну вот в реконструкции они каким-то образом оказались более низкими, а вот старый рисунок показывает, что и эти башни тоже были с высокими углами скатов кровли. Сергей нам очень хорошо уже рассказал эту тему, что крутой скат кровли определяет процесс взаимодействия свершали в светелках и высоких теремах. С какой целью? Сказки об этом достаточно точно рассказывают, что юная девица в тереме живет, занимается там своими рукоделиями, какими-то занятиями. Если мы проанализируем форму, мы можем сделать такой вывод о том, что юная девушка в возрасте там, где-то там на выдане, да, вполне возможно, была обеспокоена определенными вопросами взаимоотношений, и семья, как правило, старалась ограничить ее вот эту бурную фантазию и гормональные какие-то проявления перенаправлением ее энергии. То есть когда человек находится вот в таком высоком здании, которое заряжает поток вертикальный, это перенастраивает человека на совершенно другие мысли, на другой образ мышления и на другие состояния. Но, тем не менее, находится вот такой Иван-царевич или Иван-дурачок, который все-таки достигает и этих высот, и приобщается к юной деве. На этой картинке уже палаты не царские, это московские палаты. Таких палат достаточно большое количество было в свое время, сейчас мы их утратили. Это либо купеческие, либо княжеские какие-то дома, в которых происходила повседневная жизнь. Почему они нам интересны? Да потому что опять мы видим разнообразный набор форм, но уже, конечно, по сравнению с царским дворцом, здесь формы гораздо более скромные. Но, тем не менее, характерная черта русского дома – это вот такое обилие форм и, как мы уже вначале посмотрели, обязательно наличие трех элементов. Три уровня в доме демонстрируют понятие человека о том, что он живет не в одном мире, а во взаимодействии как минимум трех миров – Нави, Яви и Прави. Ну а сегодняшний день характерен, как вот сказал Сергей, очень подробно эту тему разобрал, поэтому я сейчас не буду на ней останавливаться, я просто обращу внимание на еще один аспект этого всего, образ, который определяет вот такие здания, да? Здание пирамида. Один простой объем, одна простая функция. В нашей культуре пирамида – это характерная форма кровли для казачьих домов. Если вы видите дом под пирамидой, под пирамидальной кровлей, это стопроцентная гарантия того, что жильцы этого дома – наследники казачьей традиции. Причем независимо, будет это дом где-нибудь на юге России, в средней полосе, в Сибири, на Дальнем Востоке, везде, куда проникали казаки, они принесли свою культуру, и, как правило, те семьи, которые хранят традицию, дома их выглядят примерно так. Это крест в плане, квадратный дом, накрытый вот такой пирамидальной крышей. Ну, а влияние сегодняшней, скажем так, культуры, с трудом произношу это слово в отношении подобных зданий, предлагает нам вот такие формы упрощения. То есть модные формы на сегодня, допустим, дом-амбар. Ну, мы, наверное, еще не совсем забыли, что такое амбары были в, допустим, крестьянском хозяйстве или в хозяйстве там, купеческом. Амбар – не жилое пространство. Ну да, оно объемное, оно предназначено для определенного функционала, но это одна функция, очень простая, очень лаконичная, которая не подразумевает какой-то многослойности и осмысленности бытия. Вот такие дома, они соответствуют ну, такому прямолинейному образу жизни. Вот человек-функция, одна функция и все на этом. То же самое дом-шалаш, как назвал его Сергей, или А-дом их еще иногда называют. Все ровно то же самое. Но здесь от дома осталась только вот эта огненная функция, функция высших сфер, функция триглава, прави. То есть дом, который лишен материального основания, во-первых, то есть здесь нет яви. И, во-вторых, это дом без предков, без традиции, без основы той характерной черты, которая обычно есть в русском доме, подклет, характеризующий навное состояние. То есть это дом тоже однофункциональный. То, что касается сфер, ну, как очень точно заметил Сергей в своем рассказе о сферических домах, что цельная круглая форма работает хорошо и предназначена для какой-то определенной задачи. Вспоминаем вот дворец Алексея Михайловича, когда над трапезной палатой вот такая бочковидная кровля была замечательная. Одна функция, одна кровля. В данном случае одна кровля накрывает большое количество функций, и когда дробные помещения, ну, получается, мягко говоря, перебор и несоответствие, да? Если мы вспомним еще раз дворец Алексея Михайловича, каждый объем, накрытый своей кровлей, выполнял определенную функцию. То есть набор объемов дворца соответствовал набору функций, которые в этих объемах размещались. В данном же случае мы видим смешение, когда форма-то цельная, одна функция, но в ней умудрились разместить весь полный набор жизненных процессов. Соответственно, тут можно сказать в том числе и об упрощении мышления и однолинейности сознания, я бы так это сказала. Ну, а вот это вот совершенно замечательные, конечно, объекты, которые нам предлагается рассматривать как дома. На сегодняшний день это тоже такая модная тенденция в архитектуре – дом-контейнер. Совершенно сумасшедшее сооружение. То есть, если мы говорим о какой-то гармонии, о какой-то логике, присутствующей в том или ином здании, ну вот Сергей рассказал о том, что это форма, это проявление материализма, но можно рассмотреть еще вопрос масштаба. То есть наше привычное мышление на сегодняшний день привязано к малым масштабам нашего жизненного пространства. То есть квартира, как правило, она очень компактная в мерах, не соответствующих нашим тонким телам. И человек, который всю жизнь прожил вот в таком узком пространстве, у него автоматически схлопывается и мышление, и сознание не может работать как бы в полном объеме. И физическое тело его начинает тоже корежить, потому что это пространство жесткое и не дает возможности никаким телам разворачиваться, и, соответственно, и сознание тоже в ущербном состоянии происходит. Но вот такие сооружения – это вообще гипертрофированная форма, потому что это сооружение мало того, что оно по масштабу маленькое, низкие потолки, узкое пространство, многофункциональность в одном объеме, опять же. Ко всему прочему, здесь еще металл в оболочке. Металл – это экран. То есть человек полностью отключен вообще от всех функций взаимодействия с внешней средой, причем по всем направлениям. То есть если у вас есть соблазн воспользоваться вот такой технологией строительства, моя рекомендация – очень хорошо подумать, зачем это нужно и какие последствия возможны после принятия решений о проживании вот в таких сооружениях. Какой образ вы себе выстраиваете в жизни и чему вы будете следовать? Потому что образная составляющая для русского человека – это же ключевой фактор. Тот образ, который мы видим каждый день, входя и выходя из своего здания, внутри своего здания, он настраивает наше сознание, нашу психику. Мы проецируем свое понимание о правильности мироустройства в наш объект, и потом этот объект обратно напоминает нам о том, в каком мире мы живем, что здесь главное, что определяет порядок этого мира, где место человека в этом мире и какая идея или смысл наполняет его жизнь. И если мы построили дом осмысленно, если мы собрали все необходимые формы в нужном порядке с правильной идеей, то дом будет нас определять. И в этом смысле вот я предлагаю посмотреть еще серию картинок. Это картинки фантазии. Ну, насколько на самом деле они фантазии, трудно судить, потому что вполне вероятно, автор этих картинок ну, скажем так, считал определенную информацию из информационного единого поля и предложил нам видение неких объектов, которые в свое время существовали. Мы, к сожалению, их не застали. Ну, то есть мы можем рассматривать эти картинки, с одной стороны, как чистую фантазию, с другой стороны, как возможную проекцию одной из реальностей или какого-то периода существования в нашей истории. Что мы здесь видим? Ну, объективно, это жилой дом. Причем это явно не дворец. Дворец мы с вами посмотрели, он гораздо более объемный. Это, скажем так, родовой дом. О чем нам говорит вот это сооружение? Ну, первое, что понятие рода на сегодняшний день у нас несколько свернуто. Мы в лучшем случае живем с семьей, и представить себе, что вот в таком доме будет жить одна семья, там, из трех, ну, пяти, ну, даже семи человек, да, достаточно трудно. Объем очень большой и требует и больших затрат на возведение, и на содержание, и так далее. То есть вот мы сейчас просто даже по меркантильным каким-то вопросам пройдемся. Как построить и как жить в таком доме? Да и нужен ли такой дом одной семье? Конечно же, нет. Но если мы понимаем, что принцип жизни наших славных предков и нас существенно отличается именно с точки зрения социального взаимодействия и организации жизни, то все становится на свои места. Вот это настоящий родовой дом, где проживает, во-первых, не одно поколение, а во-вторых, количество проживающих в нем достаточно велико. Вот такие сооружения. То же самое, это целые комплексы, которые включали и обширный функционал, и большое количество проживающих в этих домах. Ну, конечно, наиболее интересная черта, которую мы сейчас рассматриваем, поскольку нас интересуют формы, это соответствие одного функционального объема своей какой-то форме крыши. То есть крыша, вот, ну, как в образе человеческом нашем, допустим, в одежде, да, шляпа. Какую шляпу одел, какой головной убор на тебе есть, это как бы завершающий штрих к портрету, который дает наиболее полную характеристику своему хозяину. То же самое и крыша. Какая будет крыша? Вот такой портрет у здания, если можно так сказать, и будет определен. И тут есть определенная очень интересная зависимость. Дело в том, что если мы размышляем в плоскости варнового устройства общества, то можно четко совершенно сказать, что люди, которые привержены к вопросам земным, труженики, которые связаны с непосредственно обработкой земли, им нет нужды жить вот в таких домах, потому что их сфера интересов находится в горизонте и направлена на землю. Такой дом, вероятнее всего, нужен тем людям, у которых мышление требует гораздо большего горизонта. И в этом смысле, чем выше здание, чем больше в нем уровней, тем больший охват, как мы, вот, мы проговорили уже, миров у этого человека в оперативном процессе, и тем больше горизонт осмысления он ловит. Поэтому вот такие палаты, такие сооружения, конечно же, принадлежат людям уже варн с расширенным функционалом. То есть это даже не купцы, скорее всего. Хотя купеческие дома тоже достаточно обширные. Это дома людей, которые способны организовывать пространство. Потому что вот такой дом, да еще если он стоит на возвышении, он держит достаточно большое пространство вокруг себя. Он является смысловым центром, фокусом внимание и центром притяжения. И, конечно, он начинает определять очень многие аспекты жизни. Ну, вот этот дом попроще, но то же самое. Весь вот функционал и все то, о чем я сказала, мы здесь можем увидеть. Здесь и уровни здания, здесь и сочетание форм, здесь и принципы вот этого многомирья и замечательное совершенно крыльцо, как авторский такой объект, лицо дома, лицо хозяина, и плюс определенный смысл обережья вот именно в таких крылечках. Кстати, о крылечках немножко мы немного поговорили. крыльцо в русском доме и вообще лестница, вход в дом, как правило, были, ну, по крайней мере, до 16 и даже в определенной степени до 17 века наружные, уличные. То есть внутрь дома лестницу не вносили. И первый этаж был, как правило, вот этот самый подклет, где хозяйственная деятельность велась, а жилой этаж с отдельным вот таким крыльцом и лестницей, он был самостоятельным. Вот. Ну, а вот это уже картинка, определяющая, скажем так, вообще житье-бытие человека, ну, скажем так, 16-17 века, да, что, какая среда окружала его, какие ориентиры, ну вот, например, в большом городе человек видел вокруг себя. Чем больше вот таких вертикальных форм, ну, в отношении русских городов еще очень яркая и характерная черта, то, что завершения храмов, как правило, золотые. То есть Европа никогда не позволяла себе крыть золотом крыши. И это говорит о том, что здесь работало не только богатство души, не только понимание о том, что все самое ценное находится в вышних сферах, но и банальное благосостояние. Только богатейшая империя, центр материальной деятельности и огромных финансовых потоков мог позволить себе вот такое обилие золота на крышах. Ну, это так к вопросу, к размышлению о том, какие установки, какие программы и какие образы окружали наших предков и нас сейчас. Я благодарю за внимание. Мой рассказ на этом завершен. Благодарю, Марина. Так и хочется перефразировать Михалкова: формы всякие важны, формы всякие нужны. Конечно. Выходит, да, выходит, наши предки все давно придумали. И, в принципе, вот придумывать что-то, создавать заново велосипед, нет необходимости. Но все-таки в современном мире для современного человека какая форма жилья будет наиболее идеальной? И вот форма крыши меня тоже интересует. Ну, я бы на этот вопрос однозначного ответа бы не дала, потому что в моем понимании не бывает универсального человека. У каждого человека есть своя какая-то программа. Мы говорим о том, что в обществе есть определенные страты, они называются варны, то есть это различение людей по целям и задачам жизненным, это различение по уровню сознания, это различный образ жизни и социального взаимодействия. Соответственно, у каждого человека и у каждой семьи, у каждого рода есть какие-то свои собственные задачи, которые требуют разрешения через вот, в том числе разнообразие вот таких форм. Вот, поэтому сейчас в рамках вот этой передачи достаточно трудно рассказать все обо всем, да? Но зависимость формы здания и особенно формы крыши от предназначения жизни и деятельности человека и семьи однозначно есть. То есть дома, допустим, тружеников, дома купцов, дома витязей, князей, царские дома, да, они принципиально отличаются по форме. И поэтому, когда мы точно понимаем функцию и задачи человека или семьи, то в соответствии с этим мы и можем подобрать форму дома и форму крыши. Но однозначно можно ведь сказать, что форма с плоской крышей, да, которая предназначена для животных, для хлева, да, она и современному человеку, и труженику не нужна. Вот как я поняла, самый такой оптимальный вариант – это вот крыша под углом 90 градусов. Это вот так? Ну, 90 градусов ты имеешь в виду в коньке. Да, это оптимальная форма. С какой точки зрения? Во-первых, по образу мира. Получается, что у нас в масштабированной копии мира присутствует правь, да? То есть есть правила, которые регулируют нашу жизнь, это обязательное условие. Второй момент, вот этот самый угол, как ты говоришь, 90 градусов, это нейтральный угол, который работает ни на вертикальный поток, ни на горизонтальный поток. Это нечто усредненное, сбалансированное и нейтральное именно. Поэтому чаще всего крестьянские избы именно вот в таком сбалансированном варианте. Если мы берем здания купеческие или княжеские, то такой формы крыши, как правило, вы не найдете. Хорошо. Я предлагаю перейти уже к вопросам от наших слушателей. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. Начинаем вторую часть нашего эфира. И сейчас Сергей и Марина ответят на вопросы, которые уже поступили к нам в чат. Первый вопрос от Светланы Шереметьевой. Здравия. Вопрос. Храмы, капища раньше строили на высоких местах. Вы считаете, это было неправильно? Ну, уже, наверное, Светлана писала этот вопрос, когда Сергей еще свою тему раскрывал. Если есть что добавить, друзья, пожалуйста, кто будет отвечать? Ну, я могу ответить, что как раз наоборот, именно это было и правильно, потому что бугры, высокие места, создавали поток энергии вверх, и люди, находясь на капище, имели более легкое, более доступное взаимодействие, во-первых, с высшими мирами, во-вторых, они наполняли свои тонкие тела силой, энергией. Это было не длительное действие пребывания, в правилах какой-то ритуал проходил, когда энергия активизировалась, и потом они уходили. Поэтому капище и должно было находиться на буграх, на более таких высоких местах для выполнения своей функции. Имелись в виду, насколько я поняла, Светлана говорила о картинках, которые ты вот показывал, как энергия там на холмах идет. И дальше Светлана Шереметьева продолжает, поэтому ты пока не уходи, Сергей. Раньше хоромы и палаты были в высоту большие, и люди жили и чувствовали себя отлично, чем в низких хатах. Судя по вашему мнению, должно быть наоборот. Вот это к тебе вопрос получается уже. Нет, у меня такого мнения нет, конечно. Я говорил, наверное, про высокие дома. То есть вот это, может быть, как бы тема про высокие дома такое впечатление создала. На самом деле все зависит от задачи человека. Чем шире задача, тем больше должно быть пространство у человека. Потому что пространство как раз влияет на мышление. И высокие потолки, они расширяют мышление. Низкие потолки, они его сужают, придавливают. И также боковые пространства, то есть маленькая комнатка, она зажимает масштаб мышления. Вот эти вот раньше одиночные камеры как раз применялись целенаправленно для того, чтобы бунтарей всех сделать смирными, такими спокойными, которые уже не могут подняться на какое-то большое дело, на бунт. Посидев несколько лет в одиночке, в маленькой комнате, там 2 на 2 метра, человек зажимался внутри, его сознание зажималось, и потом его можно было выпускать, он уже становился безопасным. Вот такое влияние как раз маленьких пространств на обычного человека. И не случайно, чем больше масштаб деятельности человека, тем больше у него должен быть кабинет. Это не то, чтобы человек богатый, вот у него такой статус типа. Но на самом деле это просто его задача. Он выполняет определенную задачу, и для выполнения этой задачи должно быть соответствующее пространство. Ну, вот я так могу ответить. Хорошо. Медоед Барсук задает вопрос, насколько я понимаю, для Марины. Средневековые замки на обрывах и в наивысших точках строили для чего? Благодарю. Медает Барсук. Марина уже отвечала на этот вопрос, но если есть Марине что-то добавить, пожалуйста, Марина. Ну, как раз вот завершение моего рассказа и было о том, что здание высокого образа и определенных форм фокусировали на себя внимание и, ну, вот такой термин, держали место, держали целую округу. В нашей культуре это тоже распространено, и до последнего времени мы видели, ну, единственное, что не замки, а храмовые сооружения, допустим, архитектура русского севера, она вся на этом построена, что обязательно стоит шатровый храм, высокий, устремленный, на высоком месте, и он собирает на себя достаточно большой район, потому что визуальная связь обеспечивает людям вот эту внутреннее состояние и образ того, что есть в этом мире ось, вокруг которой все происходит. И когда в центре стоит здание именно духовного характера, оно обозначает, что у людей вот эта ось привязана к духовной деятельности. Когда в центре стоит здание, утверждающее власть человека, это говорит о том, что мир этого пространства, миропонимание этого строится на эти силы, на мир и на том, что здесь есть хозяин, который диктует все. В случае, как, допустим, с дворцом Алексея Михайловича, когда царь или какой-то правитель является, как говорят, наместником Бога, то вот эти функции могут совместиться. И однозначно высокое здание на высоком месте, на обрывах, на высоком берегу реки – это вот это самое образ той оси, вокруг которой собираются смыслы жизней всего населения, которое, ну, с этим образом ежедневно взаимодействует. Марина, такое здание, как ты говоришь, особняк какой-то, возможно, таким неким элементом, который собирает энергию окружающих вот, домов, людей под свой вот этот вот купол, да, или в свою вот эту точку соединения. Ну, естественно, процесс взаимообратный. То есть это идет ориентир, и люди, когда смотрят, внимание, привязанное к какому-либо объекту, естественно, задействует силу. Но говорить о том, что это здание только забирает, ну, это неправомерно. Нет, конечно. Оно не только забирает, оно и транслирует, оно дает. И в зависимости от того, какой процесс внутри происходит, такая, собственно, трансляция и происходит в окружающее пространство. Хорошо. От Светланы Шереметьевой я переадресую Сергею. В домах был красный угол, в котором стояли кумиры богов. Этот угол был высокочастотный по энергетике. Вы считаете, присутствие в доме постоянно высокочастотной энергетики пагубно влияет на людей? Ну, почему же пагубно? Но всему свое место, всему свое время. И я не говорил, что высокочастотная энергия влияет пагубно. Пагубно было бы влияние, если бы человек, не зайдя в дом, значит, перекрестился на красный угол, а чтобы он только и делал что-то и крестился, тогда это было бы уже пагубное влияние. То есть все хорошо в меру и все хорошо для чего-то, для конкретного использования по назначению. Вот где норма. Если, скажем, человек захотел, как в этом собачьем сердце, я не могу оперировать в столовой, значит, или там, обедать в библиотеке. Это все совершенно верно. То же самое в доме, в центре хорошо заниматься связью с духовностью, то есть находиться в высокой частоте, находясь в высокой частоте, заниматься высокочастотной деятельностью. Красный угол – это взаимодействие. На самом деле в углу иконы находились в углу, потому что они, в принципе, не могли уже находиться в центре. Они же не могут находиться там, висеть в воздухе. Поэтому они находились в каком-то месте, и то место, где висели иконы, как раз находились иконы. Там это место и было красным. Красным – это главным прекрасным местом. И человек обязательно отдавал дань высшему, и, кроме того, он занимался своей деятельностью. Все здесь не то, чтобы это плохо или хорошо, а все хорошо в норму и в меру. И хорошо, что в избе был красный угол. Это хорошо, потому что в ней существовало понятие, что есть высшие силы, которые есть высшие законы, законы Творца, которые управляют нашей жизнью, которые нужно учитывать в своей жизни. Хорошо. Марине есть что добавить по этому вопросу? Ну, я думаю, Сергей достаточно сказал. Единственное, что тот образ, который присутствует в виде святости в доме, да, он же может быть разный. Это до нас уже дошло, вот это, именно такие иконостасы, когда иконы стоят. Ну, неважно, там могут стоять чуры какие-то, там могут быть стоять вообще, в принципе, любые изображения. Но, с другой стороны, образный строй пространства, он может быть, ну, вообще в целом отражением какой-то определенной концепции. И, допустим, если мы говорим о Брахмастане, который вот, ну, разворачивает идею присутствия высшего в центре именно дома, не с краю где-то, не в углу, а именно по центру, то вот эта концепция, она... Ну, более структурировано, более цельное, что ли, я бы так сказала. Потому что все-таки, когда жизнь людей определена каким-то смыслом высшего порядка, не материальным бытием, а чем-то таким, ну, запредельным, высоким, то в зависимости от того, какой объем пространства ему выделяется, это проецируется и на самого человека. И в этом смысле пространство определяет человека, идея определяет человека. И вот то, каким образом это все устраивается, оно влияет на человека совершенно конкретно. Будет у тебя в углу где-то там стоять несколько мелких икон, или будет у тебя все пространство отстроено таким образом, что в центре стоит некий символ чего-то значимого, что для тебя является определяющим. Просто масштаб детали, он определяет уже процесс. Хорошо, идем дальше. Здравствуйте. Как влияет на человека дом на сваях на воде? С обычной треугольной крышей из соломы. И замок из камня на дубовых пнях на воде. И в Венеции дома на воде. Как это влияет? Спасибо. Пожалуйста, отвечайте. Кто берется ответить на этот вопрос? Я могу сказать, что если много воды, то это слабая основа, слабая опора. То есть не хватает опоры, не хватает чувства устойчивости, чувства уверенности, стабильности в жизни. И не хватает первого элемента земли в этом случае. И если дом еще каменный, хотя бы на опорах, то здесь материал может добавлять первый элемент земли. А если соломенный на сваях, на воде, то это может быть хорошо временное. Ну, допустим, человек пришел в этот дом, поэт какой-нибудь там написал стихотворение, или художник что-то там сотворил что-нибудь и ушел. Это одно. То есть он оторвался от материальности. Она не мешает полету его фантазии. Но если человек будет жить в этом месте, то он будет находиться только в своих фантазиях, в этих полетах, и у него начнутся трудности с реальностью. Реальность начнет его доставать, что нужно работать где-то. То есть у него, допустим, могут получаться... Были эксперименты большие, я мог бы рассказать про них, но... Были как раз сделаны дома, в которых очень хорошо развивается творчество. Это был такой эксперимент государственный, не в нашей стране. И там это многолетний эксперимент. Там выросли дети, которые были очень развитые, креативные. Там, значит, все художники да поэты. И у них была единственная проблема – это в том, что они не могли никак наладить связь с государством и не могли заработать ничего. То есть… Должны были быть какие-то люди, которые организовывали их дела. до этого, пока они не выросли, организовывали дела их родители, которые выросли в нормальных условиях. А потом обязательно должны были быть какие-то люди, которые организовывали их быт, дела, финансы, там, ну, буквально кашу варили. Так что вот есть такие проблемы. Они, кстати, очень творческие были. Потом этот эксперимент свернули, потому что он зашел... Невозможно жить таким людям. У них начались трудности в социуме. Это про дома соломенные на сваях на воде. Хорошо. Может, Марина что-то добавит про замки из камня на дубовых пнях или про дома Венеции? Что касается каменного строительства, безусловно, как говорит Сергей, первый элемент земли дает определенную привязку и стабильность жизни. То есть, конечно, замок сам по себе это уже объект, настраивающий на определенный лад. Ну а то, что касается свай, ну это технический прием, и я думаю, тут не надо чрезмерного какого-то значения, там, сакрального какого-то, очень тонкого придавать. Ну, скажем так, весь Питер стоит на дубовых сваях. Вот прям весь центр города, фундаменты в дубовых сваях, потому что, ну, такие грунты, и это необходимо. И тут нужно выделять, видимо, какой принцип. Когда свая внутри и не видна, это одна история. Это просто конструктивный элемент, решающий какой-то технический вопрос. Когда же у нас вот эта конструкция стойка выходит на поверхность, а образцов таких домов немало, особенно, допустим, индонезийские дома, они вообще все подряд такие. Там все на сваях, настилы и крыши, и больше ничего нет вообще. И примерно такая же история, допустим, Илинские храмы, Древняя Греция, когда вот эта стоечно-балочная конструкция является вообще основой всего сооружения. Мы видим колоннады с балками и тоже с треугольными крышами. Это о чем? То есть, с одной стороны, индонезийский дом, с другой стороны, греческий храм. А конструкция примерно одна. И тут мы можем, ну, только интерпретировать, потому что, ну, скажем так, да, есть форма, но за этой формой какой-то определенный образ, привязанный к понятиям определенной культуры и определенного бытия. Потому что у индонезийцев это связано с тем, что вообще ситуация нестабильная, и что под ногами вот эта самая земля, она постоянно меняется. Там вода то пришла, то ушла, ливни какие-то, там что-то происходит, какая-то живность по земле ползает, да, стен у дома нету, вот на этом настиле так все и живут просто под крышей. И поэтому, конечно, от земли нужно немножко оторваться, потому что там просто опасно. Или стоечно-балочная конструкция греческого храма. Это о чем? Это устои, это столпы, это основа вообще построения, это порядок, это правило. Вполне возможно, это было привязано к каким-то природным условиям. Образ вот этого древнего храма с колоннадой, именно классический римской архитектуры, он корнями уходит еще куда-то глубже, в более ранние цивилизации, и там прошиты образы очень высокой для нас какой-то устойчивости, потому что классицизм, будучи возрожденным там, в момент эпохи Возрождения, да, он заполнил собой практически все пространство. И на сегодняшний день человек, который хочет строить себе дом основательный, правильный, да, вот даже сами эти слова, он выбирает, как правило, классический стиль. Почему? Потому что именно эта форма у нас где-то там в подсознании вызывает ассоциацию правильности, стабильности, уверенности, какого-то ряда, порядка, правила, которое ограничивает тебя от ошибок и гарантирует твою жизнь. Вот. Ну, я могу дальше разворачивать, я думаю, в рамках эфира. Понятно, хорошо, идем дальше, поэтому идем дальше. Медоед Барсук. Может, немного не в тему. Окна розы из стекла в различных храмах по всему миру копируют мандалы различных веществ. Какова их роль? Кратенько. Благодарю. То есть про окна заговорили. Кратенько, минут на 40. Но я могу сказать, что на самом деле эти витражи создают, это же структура, и в зависимости от количества лепестков, от геометрии этой структуры, от их пропорций, они связаны с определенными энергетическими эгрегорами и далее выше эгрегоров с определенными энергетическими, вернее уже духовными идеями. И в храмах связь как раз с энергетическими эгрегорами и с идеями очень важна, потому что это связь с высшими силами, и она в храме важна. И свет, который проходил через эти окна, все, что проходит через витраж, свет, он окрашивается не только в цвет этих стекол, но и он наполняется этой идеей. И потом в дальнейшем он падает на людей, находящихся в храмах, и эти идеи на уровне программ им передают. Достаточно постоять какое-то время в свете витража, и человек наполняется этими идеями. Можно понаблюдать за собой. Он начинает вдохновляться этими идеями. Вот такая работа вот этих вот роз, узоров на окна. Дома такие витражи не обязательно. Ну, можно вполне. Почему? Можно сделать какие-то... Но это же нужно просто понимать, что делаешь, и целенаправленно создавать такие узоры, которые, или витражи, которые будут влиять строго определенным образом. У каждого человека есть своя задача в жизни, свое предназначение, и он может активизировать свое предназначение как раз изображениями вокруг себя, поместив какими-то, которые связывают его жизнь с теми идеями, которые ему нужно воплотить в жизнь за свое воплощение. И здесь витражи тоже могут помочь. Хуже всего, когда бездумное что-то, случайное, оно начинает влиять на человека и делает его жизнь случайной. Случайные такие события, потом случайные другие события. Его то одно заинтересовало, то другое. Вот это вот плохо. А если целенаправленно для чего-то, человек понимает, что делает, то это очень даже хорошо. Это использование информации для своей жизни, для направления своей жизни в тот поток, в то русло, в ту сторону эволюции, которая нужна человеку, живущему в этом доме. Хорошо, Сергей. Следующий вопрос тоже тебе, насколько я понимаю. Юрий Богатырев спрашивает. Чем, как можно замерить направление и силу таких потоков, о которых ты говорил? Благодарю. Ну, сейчас появляются какие-то инструменты, но все равно эти инструменты работают через человека. Ну, есть, конечно, эти аппараты, которые ауру измеряют, фотографируют ауру, основанные на электромагнитных полях, которые подсвечиваются тоже в газовых специальных зонах. Но в основном все это можно измерить через человека. Дело в том, что человек же имеет аналогичные тела, аналогичные частоты. И точно так же, как человек может охарактеризовать все, что он видит на физическом уровне, точно так же он может охарактеризовать то, с чем соприкасается его тонкое тело. Единственная проблема – нужно чувствовать свои тонкие тела и нужно чувствовать влияние пространства на свое тонкое тело. Но здесь можно тренироваться. Например, заходить в разные пространства. Сначала очень контрастные, например, там, в театр, потом зайти в библиотеку, потом зайти там, в пивной зал, потом зайти там, куда-то еще. И обращать внимание только на свое состояние, каким образом это пространство меняет состояние человека. После таких тренировок можно уже заходить в любое пространство и, если концентрироваться на себе, начинать чувствовать, как это пространство влияет, чем, и уже потом, оборачиваясь, оглядываясь вокруг, замечать что именно вызвало такое состояние. Есть такой метод. Но есть люди лучше чувствующие, хуже чувствующие. Есть вообще люди экстрачувствующие, экстрасенсы, сенситивные люди, которые через настройку, все равно это через настройку, настраивается на определенную тему, начинает ее чувствовать в этом пространстве. И такие, даже, скажем, вот маятник, рамка, они все равно работают через человека. Это обязательно должен быть чувствующий человек, который может считать качество пространства, качество поля, какое-то качество темы, в которое он погружается, и продемонстрировать для окружающим через рамку или через маятник, или даже самому человеку через маятник, если он не до конца чувствует. Ну, хорошо чувствующий он человек без маятника, без рамки чувствует. То есть через себя это самый лучший инструмент. Единственное, что нужно этот инструмент тренировать, и все будет хорошо. Хорошо. Следующие два вопроса, я думаю, можно объединить в один. Светлана Шереметьева спрашивает, как можно гармонизировать пространство в доме, например, земле, чем, какими фигурами, предметами и формами? И Инга Михнюк спрашивает, если дом уже построен каменный, то как его облегчить? Какие есть приемы? Вот, пожалуйста, о приемах гармонизировать пространство и стихии. Кто отвечает? Ну, я тут, наверное, тоже отвечу, потому что как раз я этим занимаюсь половину времени. Есть предметы высокочастотные, и если человек окружает себя высокочастотными предметами, то пространство повышает общую свою частоту, и человеку легче становится жить. В этом случае тонизируются его высокие частоты. То есть вот в пространстве могут быть низкочастотные вибрации и высокочастотные вибрации. Если человек целенаправленно располагает предметы высокочастотные, то они тонизируют через механизм резонанса высокие частоты в человеке. И человек начинает жить в большей степени на высоких частотах. То есть его высокие частоты резонируют, и он начинает жить на более высоких частотах. Высокочастотные изображения, высокочастотная музыка, высокочастотные предметы – это кристаллы, например. Кристаллы вообще камни, там, горный хрусталь, цитрины, разные кристаллы, кристаллические, прозрачные, полупрозрачные. Это высокочастотные предметы. Они тонизируют высокие частоты в человеке. Изображения, настраивающие человека на высокую частоту, в том числе как раз что-то божественное, что-то благородное, там, рыцарские качества, которые изображены на изображениях. Вот это тонизирует. Потом красивые вещи, красивое пространство. Почему во дворцах, например, так много красоты? Потому что в прошлом люди знали, и вообще не только во дворцах, даже в крестьянских избах люди старались окружить себя красивыми предметами, наносили орнаменты, это мы в прошлый раз как раз говорили. Потому что красота поднимает частоты, поднимает вибрации. Музыка, песня поднимает вибрации. Красивая, конечно, музыка, гармоничная. Поднимает вибрации. Вот эти вот вещи, светлые тона, красивые, потому что есть светлые тона, есть темные тона, хорошее освещение. Это все поднимает частоту, делает человек, влияет на человека таким образом, что его эмоции повышаются, мысли повышаются, даже мысли повышаются. Он начинает думать немножечко по-другому. Высокие отношения тоже поднимает судьбу человека на более высокий уровень. Все, на самом деле все это есть. И спрашивающий может сам себе ответить, просто внутрь себя посмотреть, что повышает его жизнь, что повышает его вибрации. Потому что это повышает то, что повышает в нем чувства, высокие состояния, высокие мысли. Вот это все повышает его жизнь, повышает его судьбу. Хорошо. Марина что-то добавит? Я думаю, Сергей достаточно раскрыл эту тему. Хорошо, идем дальше. Светлана Шереметьева. Есть мнение, что раньше строили дома, исходя из размеров хозяина, его пяди. Не в метрах и сантиметрах, а пядевая система. Ваше мнение? Ну, наверное, я могу ответить по этому поводу. Пядевая система как таковая существует, но вот лично я занимаюсь системой саженей. И могу сказать, что анализ пядевой системы показал, что эта система неполная. То есть, когда мы используем 5, мы используем только один какой-то модуль. Система же полновесная саженей подразумевает, что в каждом человеке есть как минимум 3, а точнее даже 4 модуля, которыми можно и нужно пользоваться при создании пространственных объектов. В чем суть системы? Ну, самым замечательным образом есть русская такая игра, которая раскрывает смысл саженей. Мы все ее знаем. Называется она «Каравай». Вот «Каравай» – это объяснение, как нужно выстраивать пространство и где у нас зашиты сажени. Как звучит игра? «Каравай какой ширины?» И мы раскидываем руки и говорим: «Вот такой ширины». Это основная маховая сажень. У каждого человека она своя. Система саженей, вот, допустим, которой я оперирую, она воссоздана Анатолием Федоровичем Черняевым и предлагает градацию из 5 групп для примерно 5 ростовых модулей современного человека. То есть это где-то самый маленький модуль – это 1,65 м, самый большой модуль – это больше 2 метра. Вот, соответственно, в этой линейке каждый человек может найти себе, как бы, свое соответствие какому-то абсолютному модулю, либо можно использовать персональный, свой личный размер, если ты делаешь свое личное пространство. Вот, и ну, в продолжение, как бы, алгоритма, да, каравай какой вышины, поднимаем руку, то есть сажень непосредственно привязана к руке, поэтому раскинутые в стороны руки показывают ширину, поднятая рука наверх показывает высоту, это уже косая сажень. Соотношение между этими саженями — половина золотого сечения. Вообще сами по себе сажени привязаны к числам Фибоначчи и отражают процесс жизнетворение вообще во всем мире, да, потому что, ну, мы знаем, что числа Фибоначчи – это такие универсальные волшебные числа, которые можно найти практически в любом объекте явного мира. По этому правилу создано все. И когда мы используем сажени, мы вписываемся вот в этот единый гармонический модуль, в гармонический алгоритм построения объекта. И ну, то, что касается пядей, там не все модули используются. То есть вот, ну, я анализировала, даже сопоставила, какие конкретно пяди и как выкладываются в отношении саженей. Ну, скажем так, от саженной системы задействованы, получается, ну, скажем так, где-то 1/6-1/7 часть саженей. Марина, следующий вопрос от Светланы тоже, я думаю, адресовать тебе нужно. Немного не по теме, но все же. Часто вижу в Москве в архитектуре пирамиды, как самого центра здания, так и башенки рядом. Особенно это финансовые структуры. С чем это связано? Ваше мнение? Ну, рассказ сегодня, и, в общем-то, я достаточно часто об этом говорю, о том, что образы создают наш мир. То, что мы видим перед глазами, влияет на нас, наше сознание, наше мышление. Поэтому форма пирамиды задает определенный процесс. И в зависимости от того, какую трактовку мы привязываем к этой форме, работает та или иная концепция. То есть можно рассматривать, допустим, вот, ну, как Сергей сегодня рассказал, что это форма, которая тонизирует активность, огонь, сообщение с высшими сферами. Да? С другой стороны, это отражение принципа прави вышних миров, то есть принцип прави, когда у нас есть пирамида, то мы четко понимаем, вот оно правило, вот она иерархия, вот оно какое-то построение. И на сегодняшний день та концепция миропонимания, которая преобладает в обществе, она строится именно по пирамидальному принципу. И обилие пирамид определенной формы в том числе настраивает нас на понимание вот этой иерархии. Очень важна сама по себе форма, какая пирамида. У нас вот один из курсов русской архитектурной школы прям посвящен пирамидам, какие они бывают, на что они влияют, как они действуют и, в принципе, где их уместно использовать. Потому что делаем действия неосознанно, результат все равно скажется. Поэтому лучше все-таки узнавать побольше информации, понимать, что связано с тем или иным объектом. И чем более осознанный ты выбор делаешь, когда подбираешь форму своего здания, какие-то объекты рядом стоящие, символы, знаки и так далее. Это же все вот эта визуальная среда, которая формирует и наше сознание, и способ действия даже. Поэтому формы, символы, знаки, они влияют на нас непосредственно. Они формируют наше сознание, наше взаимодействие с реальностью и простраивают нашу судьбу. Поэтому из объектов, которые непосредственно воздействуют на вот эти все наши аспекты. Хорошо. Медоед Барсук. В наше время существует оптимальное лекало для дома, лекало дома для жизни и роста во всех сферах жизни. Благодарю. Медоед Барсук, мы уже ответили на этот вопрос. Если вдруг по каким-то причинам вы не услышали, пожалуйста, переслушайте эфир. Это было как раз до перехода к вопросам. Дмитрий Владимирович, а как отапливались эти объемы? Печных труб должно быть 2-3. Предки наши поумнее нас были, видимо. Однозначно. Кто будет отвечать? Ну, кто угодно может ответить, наверное. Во-первых, было немного теплее в прошлом, чем сейчас. И печи появились не так давно, уже даже в 18 веке. До этого тоже было. Скажем так, еще один перепад температур был в 16 веке, потом в 18 веке, похолодание. В старые, мягко говоря, добрые времена отапливать дом не было особой необходимости. Даже было такое, были такие люди, которые жили уже после потопов в домах без печей, и их называли беспечными как раз. Сейчас это нарицательный термин, а тогда это был просто конкретный термин человека, который живет без печи. Отапливать потом стали отапливать печами, конечно, в дальнейшем. Делали кирпичные печи, встраивали в дом. Первые печи глинобитные, были кирпичные, из сырца, потом из обожженного кирпича. Как еще? Именно кирпичными. Есть как бы информация, что в предыдущей цивилизации использовали атмосферное электричество и камины. На самом деле это пластины, которые грели в виде излучения с помощью атмосферного электричества. В настоящее время, ну это хорошая теория, есть люди даже объясняющие, но как бы таких каминов сейчас нет. Есть предположение, что в прошлом, как раз из-за того, что в допотопном прошлом было большее давление, была большая плотность атмосферы, больше в связи с этим как бы электрическая составляющая в атмосфере, и это атмосферное электричество легче было взять оттуда, и поэтому его легче было использовать, а потом пришли тяжелые времена, значит, там вода, верхняя вода обрушилась вниз, об этом описано в Библии. Атмосфера стала менее плотная, физические законы даже немножечко изменились в наше время. Атмосферное электричество труднее взять. Кроме того, есть силы, которые блокируют эту информацию и знания, потому что им выгодно двигатели внутреннего сгорания, нефть продавать, в общем, электричество по проводам пускать. Есть много таких вот теорий, что в прошлом цивилизации не требовались никакого отопления, а если и требовалось, то как раз вот атмосферным электричеством пользовались после катастроф уже, стали пользоваться печным отоплением, и уже в 19 веке перешли на жидкое топливо, бензин. Я вот как раз вернусь к печи в центре дома. Вот исходя из твоих слов, как раз и следует то, что почему вот печь ставили в центре дома. Потому что тогда для того, чтобы выжить, нужно было тепло, нужен был вот этот огонь. И, как ты сказал, это первый элемент, который очень важен, да? И вокруг этой печи, получается, она и условно разделяла пространство дома, да, на определенные углы, которые мы знаем, как бабий кут, допустим, хозяйский угол, и являлась вот этим вот необходимым центром жизни. Вот я так думаю. Что ты скажешь? Ну, для того, чтобы вставить печь в готовый дом, нужно его как-то даже разобрать. Потому что стены же примыкали в этом случае крестообразные к печи. Печь в центре, это строилось в том случае, во-первых, это уже знания ушли, потому что печь в центре – это забитый центр, это отсутствие, как вот Марина сказала, брамостана, отсутствие территории Творца в доме. Люди живут уже без царя в голове, заботятся только о материальном. И печь такой жизненной позиции помогает, потому что она глушит высшие частоты. Если мы посмотрим на музей деревянного зодчества, в музее деревянного зодчества, то помещения, в которых жили люди, были цельные, имели цельный объем, не разделенные на стены. И печи находились в углу. Можно поехать в музей деревянного зодчества и посмотреть самим. Но если строился, допустим, большой дом, и нужно было обогреть одной печью все углы, тогда могла быть построена одна печь. Но вот я жил в доме, в старых домах, где и в Питере, кстати, в старых домах, и в старых индивидуальных домах, где сколько комнат, столько и печей. Иногда одна печь на две комнаты, то есть одна своей частью в одной комнате, другая часть ее в другой комнате. Но эта печь, она стоит с краю, около стены. Я видел печь в центре дома. На самом деле, это очень большой был дом, крестообразный, четыре комнаты, в центре печь. Но этот дом, правда, провалился. Печь эта провалилась вниз, в конце концов, потому что она была слабое место. Было это. Ну вот судя даже по картинке, которую показывала Марина, у нас казачий дом, где там крыша такая имеет четыре грани, там вот как раз вот труба была-то в центре. И отсюда следует вывод, что и печь находится в центре где-то. Да, да. Были такие. Еще раз я хочу обратить внимание, что когда мы говорим, что вот наши предки там то-то или другое, то можно уточнять, какие именно предки. Это 19 век, или это 17 век, или это 17 век до нашей эры, или это 17 тысячелетий до нашей эры. И это все совершенно разные предки и совершенно разные традиции. Совершенно согласна. Хорошо. Идем дальше. Медоед Барсук, реплика. Сказителям огромная благодарность. Смотрится и слушается на одном дыхании. Я в архитектуре не бум-бум, но все понятно, а главное интересно. Успехов в дальнейшей вашей деятельности. Быть добру. Вот такие теплые слова в ваш адрес. Спасибо. И на этой замечательной ноте, как говорится, предлагаю наш эфир завершить, потому что вопросов больше нет. И поэтому по нашей доброй традиции передаю вам слово для подведения итогов и для добрых пожеланий нашим слушателям и зрителям. Ну, я бы мог сказать, что никакие, скажем так, ухищрения или особенности, или там, знаете, вот есть такое, иногда у некоторых встречается людей, когда они говорят, вот какой-то такой прием, такая формула, и все, на этой формуле можно вылететь там в высоты высокие, в небеса, там это напиток бессмертия, или там какой-нибудь что-то, которое сразу даст просветление. Вот так вот нет. Здравый смысл, баланс, выполнение своего предназначения, дхарма, тяга к лучшему, к высшему, ежедневное, многолетнее, приведет нас к добру. Так что желаю вам вот этого. Марина, пожалуйста. Сергей замечательно сказал. Могу только в эту же струю добавить, что желаю всем нашим слушателям большей осознанности и взаимодействия друг с другом и с реальностью с какими-то глубокими смыслами, чтобы жизнь была простроена, была с какой-то целью, осознаваемой и последовательно воплощаемой, чтобы наше здесь пребывание стало, ну, каким-то позитивным явлением в общей картине мира, его развитии и в улучшении общей какой-то ситуации во всемире даже. Потому что, ну, от каждого так или иначе, пусть в малой степени, но зависит. Что будет, как мы простраиваем, как мы видим окружающий мир, как мы себя настраиваем. И действительно, хочешь изменить мир, меняй себя. Вот как ты свой мир отстроил, другие посмотрели на тебя, начинают тоже что-то думать о себе, о пространстве, о мирах, о концепциях, об идеях. Мы в новой эпохе, мы уже туда перешли. Эпоха материального мира сворачивается, а эпоха духовного мира и мира идей и каких-то высоких порывов, она будет набирать обороты, поэтому нам нужно входить вот в это состояние понимания, знания и осознания своего пути. Быть добру. Благодарим, Марина, за действительно очень интересный эфир, за ответы на вопросы наших слушателей. Благодарим вас, уважаемые слушатели, за участие в эфире и жизни Народного славянского радио. Оставайтесь с нами. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.